Действительно ли ад — это место, где горит неугасимый огонь? Да, именно так. Это место реальное, адское пекло. Я видел бездну в 1,5 километра в диаметре, и она пылала нестерпимо жарким огнем. Я видел жидкий огонь, который лился, как дождь. Я чувствовал кожей невыносимый жар и слышал запах гари. Я не думаю, что библейские ссылки и упоминания об аде являются только лишь символикой или аллегориями. Я уверен, они имеют в виду реальный, настоящий огонь. В Библии много важных отрывков, и я призываю вас прочитать каждый, чтобы вы могли принять собственное, взвешенное решение. Как Ветхий, так и Новый Завет представляют свидетельство того, что ад — это реальное пылающее огнем место. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Псалом 36, 20 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, когда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф». Малахии 4.1. «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Матфея 13.42. «Ибо я мучаюсь в пламени сем». Луки 16.24. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Иоанна 15.6. «Подвергшись казни огня вечного». Иуда 7. «Она, звезда, отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя». Этот дым буквально затмил солнце. Как иначе это могло произойти, если в аду нет физического огня, который горит в бездне? Это не аллегория и не метафора огня, как думают многие. Откровение 9.2. «И будет мучим в огне и сере». Откровение 14.10. Где находится ад? «После суда ад и преисподняя будут повержены в озеро Огненное». Откровение 20.14. «Где бы это ни было, там будет тьма внешняя». Смотри Матфея 8.12. Я уверен, что в настоящее время, согласно Писанию, ад находится в центре земли. Ниже я привел несколько стихов. Каким-то образом я знал, что нахожусь в недрах земли, и чувствовал, что это место на глубине более 5000 километров. Казалось, мои чувства обострены намного больше, чем это было в физическом мире. Помню, я подумал, большая часть людей на поверхности земли не подозревает, что под землей находится целый мир. Они не знают и не верят, что здесь содержится так много людей. Помню, что я упал в тоннель, чтобы попасть в ад, а когда покидал его, я взбирался вверх по тоннелю и через него. Пастор Чак Смит, написавший много книг и в течение более 40 лет являющийся уважаемым и компетентным старшим пастором одной из самых больших церквей, утверждает в своей книге следующее. «Ад действительно существует. Он находится в центре земли». Смит также констатирует в своей книге следующее. «Когда в ветхозаветные времена кто-то умирал, он отправлялся в преисподнюю. Вот почему преисподнюю в Ветхом Завете часто называют могилой или адом. Преисподняя была местом пребывания каждого, кто умирал, но она была разделена на две секции. Когда Иисус умер, он спустился в преисподнюю и, согласно Петру, проповедовал душам, находящимся в темнице». Смотри 1 Петра 3:19. По словам Павла, когда Иисус спустился в ад, он вывел пленных из плена. Смотри Ефесянам 4:8. Он опустошил ту часть преисподней, где верные вместе с Авраамом ожидали исполнения Божьих обетований. Бездна — это, по сути, шахта. Где-то на поверхности земли находится шахта. Вход в эту шахту ведет вниз, в самое сердце земли, где существует преисподняя. Преисподняя в Библии часто называется адом. Ад действительно существует. Он находится в центре земли. Некоторые богословы утверждают, что ад находится в центре земли. Другие не уверены в месте его расположения. Я убежден, что Писание ясно говорит об этом. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». числах 16:32-33. «Вижу как бы Бога, выходящего из земли. Муж престарелый, одетый в длинную одежду. Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» 1 Царств 28:13-15. «А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли» — Псалом 62:10 стих. «И земля извергнет мертвецов» — Исаии 26:19. «Тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отшедшими в могилу» — Иезекииля 26:20. «Ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу» — Иезекииля 31:14. «Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи»